Важно отметить, что пока мы культивировали танк, Саня вызвали лечить Дугу Янь, что подтверждало то, что Дугубо удалился, а это значило, я маленькой Цинь и Сяву какое-то время ничто не будет угрожать даже без моей иллюзии ледяной и нили красной тоски, разрывающей сердце. Остальные пойдут по классам и будут посещать специальные лекции. Продолжал Юся Ганг, учитель, мне нужно отправиться в клан, чтобы сообщить им об изменениях, случившихся с моим духом. Настойчиво попросила Жун-Жун. Хорошо, я даю тебе свое разрешение. Согласился Юся Ганг, но не останавливайся там слишком надолго. У Наносу соревнования и к ним нужно как следует приготовиться. Все понимали причины, двигающие Жун-Жун. Для нее второе пробуждение духа значило очень много, так же как и для ее клана. Все мы разошлись по своим спальням. Пока девчонки торопливо собирали вещи для похода, мы с Жун-Жун смотрели на них и неспешно обсуждали ее поход. Братец Улинь, мой отец знает, что мы в отношениях, но... Она сделала паузу, он не знает, что мой цветок сорван. Если он узнает об этом, то скорее всего он очень сильно рассердится на тебя. Да это было проблемой, прежде всего потому, что, хотя Жун-Жун и была развита гораздо лучше, чем сверстницы, ей по-прежнему было около 14 лет, и если ее отец узнает об этом, он явно не обрадуется. Самого по себе отца, я не боялся, но вот только под ее командованием было два эксперта, достигнувших статуса титулованных дуолуа. И вот, если они озадачатся истреблением моего бренного тела, тут мало что поможет. Я похлопал Жун-Жун по голове неперживой. Просто сделай все, чтобы твой дед встал на мою защиту. В конце концов я непревзойденный мастер, достигший мира боевого предка в 13 лет. Жун-Жун посмотрела на меня, я сделаю все возможное. Если дед действительно встанет на твою защиту, тогда отец и вправду мало, что сможет сделать. Если же и это не сработает, то я готова отдать свою жизнь за тебя. Я обнял Жун-Жун и притянул к себе. Этого не понадобится. Я приготовлю для твоих родственников такой подарок, что они будут умолять меня жениться на тебе. Все будет хорошо. Жун-Жун холодно хмыкнула. Чтобы мой отец умолял тебя, ты его слишком плохо знаешь. Я криво ухмыльнулся. Разве ты не его дочь? И разве ты не упряма так же, как и она? Тем не менее, ты молишь меня о пощаде каждую ночь. Жун-Жун покраснела до кончиков ушей. Это потому, что ты слишком напористый, а я не обладаю твоей регенерацией Феникса. На самом деле я такая же упрямая, как и раньше, просто не в постели. Вот, я лишь улыбнулся. Девочки тем временем уже собрали свои вещи и были готовы отправиться в путь. Увидев, что маленькая Цинь собирается с нами, Жун-Жун спросила, а разве маленькой Цинь тоже нужно отправляться на поиски кольца? Я беру ее с собой, чтобы избежать ненужных неприятностей. Я не стал объяснять Жун-Жун, что не хотел, чтобы большинство узнало о ее природе мутаций. В конце концов, чем меньше людей знали об этом, тем было лучше и безопасней. Но Жун-Жун восприняла мои слова по-своему. Ты прав, если оставить ее в академии без присмотра, то она замучает всех до смерти. Ну, что же, эта версия тоже не обделена правдой. Собравшись, мы наконец-то отправились к выходу из Академии Шрек. Наши соратники уже собрались вместе и ожидали нас. Фландер и Сиаганг и Илронг обсуждали что-то невдалеке. Вскоре мы уже выходили из города. Там уже неподвижно стояли несколько человек в белых одеждах и масках. Как только они увидели Жун-Жун, то тут же упали на колени. «Приветствуем молодого мастера», в унисон заголосили они. Жун-Жун кивнула, тем самым позволяя подчиненным встать. Девушка подошла ко мне и заключила меня в объятия. Она встала на цыпочки, и я впился в ее розовые губы. Когда члены ее клана увидели такое непотребство, они задрожали от гнева. Они знали, что младшая глава их клана с кем-то встречается, но не предполагали, что отношения развиваются так стремительно. Думаю, они сделали заметку доложить об этом главе клана. «Тебе пора в клан. Ты должна рассказать отцу хорошие новости. Я буду скучать». С этими словами Жун-Жун чмокнула меня в щеку, и мы разошлись. Мы отправились в лес заката. Лес заката показался всего после нескольких часов пути. Я повернулся к Фландеру. «Учитель, давайте разделимся, чтобы улучшить нашу продуктивность. Я найду кольца для своих девушек, а вы для остальных». Фландер согласно кивнул. «Что же, ты достаточно сильный для того, чтобы я смог оставить это на тебя. Хорошо, да будет так. Ты поможешь девочкам найти кольца, в то время, как мы позаботимся об остальных. Встретимся здесь через 5 дней. Ха-ха», сказал Элронг, Наконец-то наш золотой треугольник вновь покажет, на что он способен. Учитель Илронг, а как же я? Я ведь теперь тоже с вами. Поспешил вмешаться обиженным тоном Мубай. Ах, да, ты. Раснул Илронг, что же, следуй за нами, и я покажу тебе, что такое настоящая сила. Хотя слова Илронг были прямые и на первый взгляд в них не содержалось никакой хитринки, я почувствовал, что это было далеко не так. Как бы то ни было, благодаря тому, что мы разделились, и я остался наедине с девочками, я могу выдохнуть. Теперь не нужно было устраивать спектакль с поглощением кольца, чтобы обосновать получение пятого кольца. Все пройдет гораздо легче. Я планировал для девушек найти зверей возрастом между 3000 и 5000 лет. Думаю, более сильные особи им пока не нужны. Этих должно хватить. И с их поимкой не должно было возникнуть никаких проблем. Конечно же, в будущем им понадобятся куда более сильные звери, достигшие возраста хотя бы 10000 лет. Однако это время еще не пришло. Спустя 4 дня Суи Мэй открыла глаза. В них плясали искорки энергии. «Ну, как у тебя получилось?» – спросил я. «Да моя новая способность называется пробуждение кожи. С ее помощью я могу увеличивать защиту на 40% или уменьшать на 20%» – сказала она. «Это хорошо. Теперь у тебя есть сила, скорость и защита. Если и Жун-Жун получит умение, увеличивающее защиту, вместе вы сможете поднять ее до 70%. С моими навыками мне не составило особого труда найти и убить 3 зверей, достигшего возраста 5000 лет для девочек. Для Юэ я убил морозного носорога. От него она получила способность ледяной барьер инь, что давало ей возможность создавать ей вокруг себя купол из ледяной инь, делающий ее неуязвимой на 4 секунды. Этот навык также мог улучшаться и в будущем стать еще более невероятным. Для Фенг-Фенг я убил огненного дикобраза, и способность, которую получила она, называлась огненная стрела. Это была не самая сильная атака, однако ее преимуществом были низкие затраты энергии и возможности создавать сразу несколько таких стрел. Что ж, со всем этим мы были готовы возвращаться к остальным. Однако оставалось еще кое-что, что мы должны были сделать до того, как вернуться. Я повернулся к Суи Мэй. «Суи Мэй, мне кажется, теперь твое тело достаточно окрепло. Глав 74 вкусный напиток. Глав 74 вкусный напиток. Мастер, вам не кажется, что мы слишком близко к точке сбора, чтобы делать это прямо здесь?» «Орди от смущения?» – спросила Суи Мэнг. «Что ж», – задумчиво протянул я, – «ты права. Тут неподалеку есть пещера. Как насчет того, чтобы сделать это там?» Когда мы оказались у входа в означенную пещеру, я использовал иллюзию ледяной инь, чтобы замаскировать наше присутствие, а затем вытянул масштабируемую кость духовного зверя клык летучей мыши вампира и протянул ее Суи Мэй. «Мастер, что это?» – дрожащим голосом спросила она. «Для чего вы мне это даете?» «Ну, я хочу, чтобы ты поглотила эту расширяющуюся кость летучей мыши и сделала его частью своей силы. Ты достаточно окрепла для этого, и вполне может статься, что с помощью него ты получишь возможность высасывать кровь из своих жертв. Кто знает, может быть, это решит твою проблему с анемией. А ты, что подумала?» Суи Мэй застеснялась еще больше. «Ну, я думала, что вы хотите сделать со мной это». Девчонки не могли сдержать хохота. Фенг-Фенга даже пришлось держаться за живот. «Стоп, масштабируемая кость, теперь до нее дошло. Но, хозяин, я недостойна такого подарка. Пожалуйста, отдайте ее сестренкам Юэ или Фенг-Фенг. Им она подойдет куда больше, чем мне. Не говори глупостей. Эта кость подходит тебе как нельзя лучше. Тем более есть вероятность, что она может помочь тебе с избавлением от слабости. А по поводу девочек, в будущем, они тоже получат духовные кости». Мои слова подхватили девочки. «Да-да, не переживай. Тем более у нас уже есть духовные кости типа череп. Если бы я и хотела какую-то кость от летучей мыши, то это были бы крылья, а не клык. В таком случае, спасибо вам огромное, я ни за что не упущу такого шанса». Суи Мэй глубоко поклонилась мне и девочкам, после чего нашла местечко на полу и уселась так со скрещенными ногами. Процесс поглощения духовной кости начался. Я уселся у стены между Юэ и Фенг-Фенг. Хитрая лисичка заняла свое обычное место, у меня на коленях. Юэ положила голову мне на плечо. «Братец Улинь, а сколько лет этой кости, что ты дал Суи Мэй?» «Ей порядка 10000 лет. Я рассчитал, что после выздоровления и прорыва на 40 ранг у нее должно быть достаточно сил, чтобы поглотить кость. Ну, во всяком случае, я надеялся на этот. На всякий случай я пристально наблюдал за процессом Суэмэй, в любой момент, готовясь прийти на помощь. Она, должно быть, испытывала жуткую боль от слияния с костью. Однако, сейчас ей хватало сил, чтобы терпеть и не подавать никаких признаков страданий. Секунды растянулись в минут, минуты в часы. Кость уже проникла в тело Суэмэй. Все, что ей оставалось, это закончить слияние и сделать кость своей собственной. В какой-то момент на ее лице появилась гримаса боли, и она тихонько застонала. Все мое тело напряглось, я был готов подскочить к ней и начать процесс извлечения кости обратно. Но Суэмэй справилась, и возвратила себе нормальное состояние, продолжая процесс слияния. Через некоторое время все ее тело лихорадочно задрожало. Так продолжалось несколько мгновений, а потом так же внезапно, как все и началось, все прекратилось. Суэмэй открыла глаза, они были наполнены удовлетворением и слабостью. Ее тело расслабилось, и как подкошенная она начала падать. Но прежде чем она успела коснуться земли, я двинулся к ней и успел подхватить ее. «Умница», — отодвигая прядь волос от глаз Суэмэй, сказал я, — «тебе удалось. Девочки, мы дождем пробуждения Суэмэй, после чего отправимся на встречу с остальными», — сказал я остальным. Суэмэй пробыла без сознания несколько часов. Когда она открыла глаза, я нежно погладил ее по голове, помогая ей проснуться. Я улыбнулся: «Суэмэй, поздравляю тебя. Тебе удалось поглотить масштабируемую духовную кость. Ты просто молодец». «Спасибо, хозяин. Я рада, что справилась и не подвела ваши ожидания. Можешь показать свою кость». Она улыбнулась, и кончики ее теперь изрядно удлинившихся клыков блеснули. По ощущению, что от них исходило, можно было сказать, что они могли прокусить и лист металла в несколько миллиметров толщиной. Я получила способность кровосос, начал объяснять Суэмэй, теперь я могу поглощать кровь напрямую у жертв, тем самым восполняя свои запасы крови или духовной силы. Кроме того, я могу поглощать не только кровь жертв, но также и духовную силу. «Хэймэм, неплохо», — начал я, — «но ты мастер поддержки, а это значит, что не сможешь быть на передовой и использовать врагов, чтобы пополнить запасы крови. Вот, попробуй это». Я обнажил шею и подставил Суэмэй область шеи ключицы. «Ки-е-е-е-е». Она тут же покраснела, отвернулась и свернулась калачиком. От такой реакции я был в недоумении. «Что такое, что произошло? Я не могу пить кровь мастера просто так. Но тебе же нравится суп из кровавого женьшеня. Если он тебе нравится, значит, тебе нравится и моя кровь». «Что?» — с непониманием спросила Суэмэй. «Что то значит?» «Ну, все просто. Я использовал свою кровь, чтобы удобрить почву и вырастить кровавый женьшень», — пояснил я. «Поэтому, поедая суп из кровавого женьшеня, ты фактически ела мою кровь. Поэтому не будет ничего такого, если ты выпьешь немного из меня». На Суэмэй было в этот момент страшно посмотреть. Она покраснела до состояния, готового взорваться котла. Из ее ушей буквально чуть ли не пар начал валить. Она упала на землю и в истерике начала колотить кулаками о землю, то и дело оглашая пещеру своими милыми ки-е-е-е. И хотя это смотрелось до безумия мило, я не мог оставить Суэмэй краткое в таком состоянии. «Суэмэй, что случилось? Почему ты себя так ведешь?» — спросил я. На глазах Суэмэй заблестели слезили. «Хозяин, вы не понимаете. По обычаям моей секты, когда мужчина берет в жены девушку, он дает ей напиться своей крови, после чего она также дает ему выпить свою. Вот так у нас заключаются браки». Сказав это, она стала еще краснее была. «Ну, я не против провести все полагающиеся ритуалы, чтобы связать наши судьбы», — сказал я. На лице Суэмэй появилось недоверчивое выражение. «Правда?» — спросила она. «Вправду пойдете на это?» «Да. Раз уж для тебя так важны обычаи клана, я считаю себя не вправе нарушать их. Ну, а сейчас давай займемся испытанием твоей новой способности». Суэмэй взяла себя в руки и поднесла свое лицо к моей груди. Когда ее горячее дыхание коснулось моей шеи, я испытал, как мурашки пробежали по спине. Несколько секунд она преодолевала внутреннее сопротивление, а затем одним рывком вонзила клыки мне под ключицу. Странно, но никакой боли я не почувствовал. А Суэмэй тем временем забылась. С каждой секундой она поглощала все больше и больше крови. Видно было, насколько по вкусу ей пришлось угощение. Через некоторое время она выпила столько моей крови, что этого бы с лихвой хватило, чтобы отправить на тот свет взрослого человека. Но у меня была регенерация Феникса, а потому я с легкостью мог справиться с такой кровопотерей. Кажется, Суи Мэй потеряла себя в экстазе. Я нежно похлопал ее по плечу. Суи Мэй, очнись. Ты уже выпила достаточно крови, чтобы полностью высушить обычного человека. Ты же не хочешь меня убить. Ее глаза расширились, она испуганно отпрянула от меня. Ха-ха. Ну не надо воспринимать меня буквально. Я не совсем обычный человек, и меня так просто убить. Но ты сильно увлеклась. Неужели моя кровь так сильно пришлась тебе по вкусу? Она стеснительно прикрыла лицо руками, а затем тихо сказала. Да затем чуть поколебавшись добавила. Кровь мастера по вкусу похожа на кровавый женьшень, но гораздо более чистая, она лучше на целый порядок. Я была опьянена этим вкусом. Суи Мэй облизнула свои губы. Из капелек крови, что остались на них, они смотрелись еще более манящими и привлекательными. В бою такой метод восстановления не всегда может оказаться уместным. Поэтому я сделаю несколько тыкв горлянок с моей кровью для тебя, чтобы ты могла восстановиться. Ну что ж, кажется, на этом все. Нам пора выдвигаться к остальным. Я смотрел на покрытого с ног до головы синяками Мубая и не мог сдержать улыбки. Братец Мубай, что произошло? Мубай сильно нахмурился, так будто припоминал самые болезненные минуты своей жизни. Это все уроки Лиу Илронг. Она со всей широты своей души преподала мне урок о природе силы. Разумеется, на практических примерах. Постоянные спарринги с учителями, и это только часть тех издевательств, что мне довелось пережить. Меня ставили в пару с сансеем, и я ничего не мог сделать против. Потому, что каждый раз Лиу Илронг смотрела на меня как на птица смотрит на тех, кто приближается к ее гнезду. И мне пришлось терпеть отрыжки и пуканье оружия Юся Ганга без возможности ответить на них хоть чем-то. Знаешь какого-то, глядя на бедственное положение Мубая, я еле сдерживался, чтобы от всей души не засмеяться. Учителя становится настоящей напасть, когда действительно серьезны. Вот только маленькая Цинь, сидящая у меня на плечах, не сдержалась и засмеялась, чем обратила на нас всеобщее внимание. Что это вы там обсуждаете? Озаботьтесь и расскажите об этом остальным. Как только голос Элронг достиг слуха Мубая, бедный парень побледнел и немного задрожал. Мы ничего не обсуждали, затараторил он. Я просто рассказывал брату Улиню, как хорошо вы меня тренировали. Я чувствую себя таким сильным, что даже чувствую, что могу победить его. Вот как, на лице Элронг появилась коварная усмешка, если ты так уверен, то почему тебе тогда это не показать на деле? Я надеюсь, ты не втопчешь имена своих учителей в грязь. На Мубая было жалко смотреть, он одновременно побледнел и позеленел. Видно было, что он абсолютно не в восторге от перспективы сражения со мной. Он попытался сказать что-то, но от нервного перенапряжения из его гортани вышел лишь сдавленный хрип. «Да шучу я!» — звонко рассмеялась Илронг. «Конечно же ты не соперник Улиню в поединке один на один, но все равно посмотреть на вашу схватку было бы интересно». Мубай затрясся, а Илронг блеснула глазами и пошла дальше. Даже гордый белый тигр Мубай не мог противиться тройке учителей. Пройдя схватки с Фландером и остальными, Мубай прошел 7 кругов ада. Фландер выжимал из учеников все соки. Илронг была похожа на бульдозер, сметающий все на своем пути. А Юся Ганг не дрался никак иначе, кроме как во всю силу. И ради победы не стеснялся использовать самыми грязными и коварными приемами. Поэтому я смотрел на побитого Мубая и, зная через что ему пришлось пройти, не мог не испытывать к нему жалость. Глава 75. Посещение клана Жун-Жун. Часть 1. Глава 75. Посещение клана Жун-Жун. Часть 1. Жун-Жун горела нетерпением поскорее увидеть клан, отца и остальных. «Пошевеливайтесь, ленивые селедки!» Поторапливала она рядовых членов клана. Их темп сдерживало осуществление столь долгожданной встречи. Жун-Жун не могла не злиться. Соклановцы же были удивлены до степени крайнего изумления. Они никак не ожидали такой скорости от той, кто покинула клан, будучи всего лишь на 27-м ранге духовного развития. Да и, признаться, у Жун-Жун не было сильной мотивации двигать себя дальше. Им было и невдомек, что во время их расставания Жун-Жун успела пройти через серьезные тренировки и изучила техники дыхания Танг-Саня. Вскоре Жун-Жун уже дула губки, сидя в мягком кресле в одном из зданий школы Глазуревой пагоды. Она склонила голову на бок и зло хмыкнула. Уже полдня, как она вернулась в секту, а ее отец так и не появился. Зато рядом был дедушка. Старик сидел напротив и всем своим существом наслаждался медленным осмысленным глотком чая. Хотя на теле старика не было никаких бугрящихся мышц, все его существо внушало страх и трепет, да и конституция скелета заставляла широкий диван, на котором он сидел, выглядеть жалким и узким. Кожа старика была покрыта старческими пятнами и морщинками, глаза глубоко запали, а на голове росли всего несколько сиротливых седых прядок. Но при этом от старика исходило доминирующее давление силы. Монстр, чьим образом матери приучают детей к послушанию, вот как он выглядел. Старейшина заметил выгравированный на кольце, обхватившим палец Жун-Жун, цветок, но ничего не сказал. «Моя дорогая принцесса, не сердись. Я уверен, твой отец скоро вернется обратно». Сделав очередной глоток чая, старик попытался успокоить негодующую рыжую бестию. Жун-Жун не подала виду, что ее как-то тронули слова старика. Она вскочила с дивана и подошла к старику. Тут же перейдя в наступление, и плюхнувшись к нему на колени, Жун-Жун принялась играться с остатками волос старика. «Дедушка Кость», вкрадчивым тоном начала она игру, «как думаешь, честно ли заставлять того, кого не было в секте уже полгода, и того, кому стоило немалых трудов добраться сюда, заставлять ждать полгода? Кажется ли тебе, что отец должен предложить мне что-то взамен за свое опоздание? Ты ведь меня поддержишь?» Старик весь напрягся и неловко сглотнул. «Принцесса, мне нравится, что ты рядом, но не могла бы ты перестать играться с остатками моей шевелюры? Я ведь так могу стать совсем лысым. Что ты имеешь в виду про поддержать? Неужели кто-то тебя обижает?» Жун-Жун посмотрела в глаза дедушки, как лисица смотрит на свою жертву. Она знала, что старик находится полностью в ее власти. «Дедушка, мне так горько от того, что ты отказываешь в помощи своей маленькой внучке, мы так долго не виделись, а теперь ты». Под давлением Жун-Жун старик Кость вынужден был уступить. Словно китайский болванчик, он закивал головой. «Хорошо, принцесса, твой дедушка поможет тебе». Вскоре подул порыв холодного воздуха, и до слуха Жун-Жун донесся спокойный голос взрослого человека. «Вся секта гудит слухами, что дьявол нашей секты вернулся обратно. Где моя маленькая дочь? Выходи, твой папа страшно желает тебя увидеть». Голос принадлежал человеку средних лет, элегантной наружности. Мужчину сопровождал старик в белых одеждах. Как только Жун-Жун услышала его, ей захотелось тут же побежать и броситься ему в объятия. Но она вовремя вспомнила, что сейчас нужно правильно разыграть карты, и с холодным хмыком отвернулась в сторону. Разумеется, элегантным мужчиной был никто иной, как Нинг Фенг Чжи, отец Жун-Жун, а старика с ним звали Чен Син. Он был вторым титулованным дуалао меча в секте Глазуревой пагоды. Видя, что разговор не клеится и дочь повернулась к нему спиной, Нинг Фенг Чжи озадачился. «Маленькая девочка, что ты творишь? Мы не виделись целый год, а ты даже не хочешь как следует поприветствовать своего отца?» Но Жун-Жун так и не повернулась. Вместо этого, она обиженным тоном заявила: «Поприветствовать? Да я уже полдня в секте. Мы не виделись год, и ты все равно нашел какую-то причину, чтобы отложить встречу со мной. Какие важные дела могут быть для тебя важнее собственной дочери?» Видя, что словами делу не помочь, Нинг Фенг Чжи сел рядом с Жун-Жун и протянул руки, чтобы повернуть ее к себе. Однако, к его удивлению, Жун-Жун оказалась куда проворнее, чем он ожидал, и сноровисто выскочила из его захвата. Да, Нинг Фенг Чжи специализировался в поддержке и не мог похвастать развитой ловкостью или скоростью. Но его культивация достигла 70-го ранга, и не было никаких видимых причин, чтобы он не смог поймать свою дочь. В реальности же Жун-Жун не дала ему даже шанса прикоснуться к себе. Хотя она также шла по пути поддержки, ее физические способности шли далеко вперед. Она подскочила к старику, пришедшему к отцу, и со всей силы обняла его. «Дедушка, меч, как же я по тебе скучала!» Жун-Жун плакала от радости. Она еще никогда так надолго не покидала чертогов секты. И вот теперь, вновь оказавшись с родными людьми, наконец-то могла дать волю чувствам и расплакаться. Старейшина ласково погладил алые волосы Жун-Жун. «Маленькая моя, этот старик тоже отчаянно скучал по тебе. Твои волосы, они так отросли, я думал, что тебе всегда больше нравились короткие». На эти слова Жун-Жун немного покраснела. «Разве? Возможно, но это было давно. Теперь мне нравятся только длинные. Да и мальчикам больше нравятся именно такие». На этих словах старик меч почувствовал, будто что-то невидимое ударило его под дых. Он с подозрением посмотрел на Жун-Жун, и увидел, как блеснуло колечко на безымянном пальце ее левой руки. Старик Кост также не отводил взгляда от украшения. но пристальнее всех на кольцо смотрел Нинг Фэнгчжи. Он буквально прожигал это кольцо взглядом, молясь, чтобы оно расплавилось от его ярости и исчезло. Он получал письмо от соглядатаев о том, что у Жун-Жун появился парень, но он и подумать не мог, что у них все зашло так далеко. Этот парень, кем бы он ни был, он наверняка с Жун-Жун только ради богатства клана. Да как он посмел похитить ее у меня? Я покажу ему его место. Моя дорогая, только не говори мне, что ты поступила в академию только, чтобы развлекаться с мальчиками. Если это так и твоя культивация не смогла значительно вырасти, я буду вынужден забрать тебя из академии. Несмотря на то, что голос Нинг Фэнгчжи был более чем спокойный, только глухой не заметил бы кипящую в нем ненависть. Из-за природы способности пагоду глазуревой плитки никто, даже титулованные Дуолуа, не могли заглянуть за край способности Жун-Жун и сказать, каких высот достигла ее культивация. Интересно, сначала ты отказался меня встречать после долгой разлуки, а теперь и вовсе хочешь запереть дома. Разве так справедливо? Жун-Жун еще сильнее нахмурилась и, чтобы продемонстрировать свою позицию, показала отцу язык. Дедушка Кость, ты же говорил, что поддержишь меня, так вот сейчас самое время. Старик Кость почувствовал, будто его зажали между молотом и наковальней. Неловко подбирая слова, он начал: «Моя принцесса, я всего лишь хочу лучшего для тебя». Жун-Жун горестно вздохнула. «Ладно, раз уж вы так хотите знать, то сейчас я достигла 37-го ранга. Я духовный старейшина». От этих слов двое стариков широко открыли рты, а на лице Нинг Фэнгчжи появилось выражение злости и недоверия. Жун-Жун была талантливой девочкой, но чтобы заставить ее культивировать, приходилось обещать ее всяческие подарки и сверх меры баловать ее. У нее просто не было никакого стремления становиться лучше. Но теперь, когда он самостоятельно вышла за пределы секты, и не было никого, кто бы мог ее как-то мотивировать к развитию, она заявляет, что достигла 37 рангов. Слишком невероятно, чтобы быть правдой. «Маленькая негодница, зачем ты врешь своему отцу?» — возмутился Нинг Фэнгчжи. На этот раз Жун-Жун даже не пришлось притворяться разгневанной. Слова отца не на шутку распалили ее. «Плохой папочка, я, может быть, и проказничаю, но я никогда тебе не врала. Как ты можешь не верить своей собственной дочери?» В глазах Нинг Фэнгчжи зажглись огни тревожности и злости. И не только у него, два старика также внимательно смотрели на Жун-Жун. Можно было даже заметить, насколько потяжелел воздух от испускаемого ими убийственного намерения. Они были ветеранами культивации и прекрасно знали, что на этом пути нет легких тропинок. Культиваторам приходится платить немалую цену за каждый шаг вперед. Именно поэтому известие о том, что их Жун-Жун сумела продвинуться сразу на 10 рангов всего за год, встревожило их не на шутку. Существовали еще и запретные методы. Например, те, которые обеспечивали быстрый рост, но за это калечили тело культиватора. Или те, которые использовали людей в качестве алхимических печей и позволяли прогрессировать, уничтожая чужую культивацию. Если Жун-Жун практиковала один из таких методов, последствия могут быть катастрофическими. Вот почему они окружили Жун-Жун и требовательно смотрели на нее. «Жун-Жун, я хочу, чтобы ты рассказал мне все об обучении в Академии Шрек. Очень важно, чтобы ты не упустила ни малейшей детали», — требовательно и резким голосом проговорил Нинг Фэнгчжи. Он был мастером системы поддержки и потому мог надеяться, что если использовалась какая-то такая техника, с помощью своей способности он сумеет вернуть все нормальное русло. От тона отца Жун-Жун почувствовала, как обида начинает душить ее. «Почему? Раньше, когда я ленилась, вы все время уговаривали меня работать над собой. И вот теперь, когда я взялась за ум, и всего за год поднялась на целых 10 рангов, вы словно презираете меня». Видя, что старейшины не собираются уступать, Жун-Жун сдалась и начала свой рассказ. Она рассказала, что покинула Секут и пробралась в Академию Шрек, потому что слышала, что там выпускают много талантливых учеников. Но когда она прошла регистрацию, то оказалось, что среди всех была самой слабой. На эти слова один из старейшин возразил и сказал, что этого просто не может быть. Тогда Жун-Жун пришлось кратко рассказать о каждом из 10 учеников Академии. Да иметь так много талантов в стенах Академии, а этот Тан Сань нечто. Как им удалось собрать такое огромное количество гениев вместе? Декан Фландер сказал, что Академия Шрек принимает и воспитывает только монстров. Двое титулованных Дуалуа были под немалым впечатлением от слов Жун-Жун. Ее слова больше походили на сказку, чем на быль. Хорошо, допустим, все так, Но это все равно не объясняет, как ты смогла так быстро подняться и прыгнуть на целых 10 рангов всего за год», — продолжила допрос беловолосый старейшина. И Жун-Жун пришлось продолжить рассказ. Она рассказывала все и остановилась как раз на том моменте, когда Танг Сань отправился в область уединенной тренировки. «Постой, но если все так, как ты говоришь, тогда за этот год ты должна была подняться всего на 3-4 ранга вверх. Как бы ни хороши были тренировки, которые ты описывала, от них просто нельзя ждать большего эффекта». Жун-Жун кивнула. «Да все так, вы правы. Все несколько дней назад я действительно была лишь на 31 ранге. Однако благодаря траве третьего брата мне удалось прыгнуть на 6 рангов вверх всего за один день». Глаза двух старейшин округлились до такой степени, что могли вот-вот выпрыгнуть их орбит. А Нинг Фэнг Чжи зло прошипел себе под нос: «Академия Шрек, если вы хоть как-то навредили моей дочурке, я сотру вас с лица земли». «Детка, ты говоришь, ты съела эту траву?» — начала беловолосый старейшина. Жун-Жун кивнула. «А не могла бы ты сказать, что это была за трава, которая позволила тебе прорваться на 6 рангов вверх всего за один день?» Третий братик сказал, что она называлась красотой шелкового тюльпана. Вроде как, она была бессмертным сокровищем. У старейшин буквально перехватило дыхание. Неужели Жун-Жун и вправду кто-кто подарил бессмертное сокровище? Тогда это третий братик, о котором она упоминала. Должно быть, он и есть парень Жун-Жун. Старейшины, к своему стыду, я не знаю, что это за трава, о которой говорит Жун-Жун. Может быть, вы знаете что-нибудь о красоте шелкового тюльпана? Но старейшины также стояли с отсутствующими лицами. Ничто не шевельнулось в них, когда они услышали это название. «Нет, не знаем, но Дугубо может знать. Нужно отправить за ним», — предложил один из старейшин. «Пожалуйста, успокойтесь», — произнесла Жун-Жун. «Когда третий брат дал мне бессмертное сокровище, она заверила меня в том, что оно не только не повредит моим основам культивации, но и существенно укрепит их. Старейшина, проверьте сами». После этих слов, старик в белых одеждах подошел к Жун-Жун и взял ее за запястье. Он быстро нащупал ток силы. Жун-Жун и удивился, насколько крепким был ее фундамент. От накатившего облегчения он испустил протяжный вздох. Он уже хотел повернуться и рассказать остальным, что почувствовал, как внезапно замер, словно вкопанный, и побледней. Видя такую реакцию, Нинг Фэнг Чжи и старейшина Кости напряглись. «Что такое, старший брат, что ты увидел? Они причинили вред моей девочке. Я уничтожу Академию Шрек, я сотру их до основания». От такой реакции Жун-Жун впала в прострацию. Она не ожидала, что ее родные отреагируют настолько бурно. Так что, ей пришлось одернуть старейшину меча. «Старейшина, не могли бы вы поделиться своими наблюдениями с остальными?» Старейшина меча несколько секунд смотрел пустым взглядом на Нинг Фэнг Чжи и старейшину Кости. «Ну что так, не томи, насколько сильно поврежден ее фундамент и жизненная сила? С ними все в порядке», — начал старейшина меча. «Они даже более устойчивы, чем должны быть у кого в ее ранге культивации. Однако...» «Однако, что?» — нетерпеливо спросил Нинг Фэнг Чжи. «Однако она потеряла свою девственность», — закончил старейшина меча. На миг воцарилась гробовая тишина. Жун-Жун удивленно вскрикнула. «А-а-а». Глава 76. Жун-Жун посещает клан. Финальная часть. Глава 76. Жун-Жун посещает клан. Финальная часть. Она больше не девственница. Больше не девственница. В бессилии откинувшись на спинку дивана, старик Кость продолжал повторять слова, будто его загипнотизировали. Нинг Фэнг Чжи все еще пребывал в мыслях о невероятном прогрессе дочери, а потому слова старейшины не сразу дошли до него. Понадобилось какое-то время, прежде чем облегчение на его лице уступило место гневу. Лицо Жун-Жун покраснело от смущения. Она с негодованием взглянула на старейшину меча. «Дедушка, как вы могли? Я хотела подготовить вас к новостям и рассказать обо всем потихоньку». Нинг Фэнг Чжи тряхнул головой, развеивая наваждение, и требовательно уставился на дочь. «Ты маленькая бестия, я жду объяснений. Стоило какому-то парню подарить тебе пару комплиментов, как ты растаяла, и разве так мы тебя воспитывали? Кроме того, у нашего клана есть ряд требований к твоему партнеру, и я очень сомневаюсь, что твой парень по ним попадает». Жун-Жун холодно хмыкнула. «В этом плане все нормально. Мой парень не является мастером системы поддержки. Да и сил ему не занимать, он точно станет титулованным Даулуа в будущем. Ты мелкая пиголица, неужели ты думаешь, что каждый встречный поперечный может стать титулованным Даулуа? К твоему сведению, дойти до такой степени очень тяжело. В словах Нинг Фэнг Чжи горела ненависть. Но Жун-Жун не могла сейчас отступить и должна была отстаивать свою позицию несмотря ни на что. Это правда, брат Ву Линь уже достиг ранга боевого короля. Кроме того, ему сейчас только 13 лет. После такого заявления двое старейшин побледнели от ошеломления. Они уже прожили много-много лет и видели мир боевых искусств вдоль и поперек. Но мастеров, которые смогли в 13 лет забраться столь высоко, они просто не могли припомнить. От удивления их зрачки широко расширились. «Мелкая, а ты уверена в своих утверждениях?» — продолжал допытываться Нинг Фэнг Чжи. «Может быть, твой парень обманул тебя, и ему на самом деле гораздо больше лет?» «Да я уверена», — не уступала Жун-Жун. «В Академию Шрек могут попасть ученики, которым исполнилось только 12 лет, и братец Улинь поступал вместе со мной. Кроме того, экзаменатор проверил возраст его костей, чтобы исключить обман». От этих слов Нинг Фэнг Чжи пришел в восторг. Только подумать, что они получат еще одного титулованного дуалуа. Старейшины не были вечными. Когда-нибудь придет их пора уходить на покой, и тогда кто-то должен будет защищать Жун-Жун с этим парнем. Тревоги Нинг Фэнг Чжи о будущем дочери могли остаться позади, но он постарался никак не выдать своего воодушевления и, приняв такой строгий вид, на который только был способен, снова обратился к дочери. «Это ничего не меняет. Ты вообще уверена, что у него к тебе серьезные намерения?» Жун-Жун достаточно хорошо знал отца, чтобы не поддаться на его уловку. Она хорошо видела, в каком воодушевлении он был от перспективы получить такого зятя. Жун вытянула вперед руку, и на свету блеснула отлитая роза, прикрепленная к кольцу на безымянном пальце ее левой руки. «Конечно же серьезные. Братец Улинь уже сделал мне предложение. Нинг Фэнг Чжи не желал сдаваться так просто. Что ж тогда, мне нужно будет познакомиться с этим парнем. И если он мне не понравится, я сделаю все, чтобы расторгнуть эту помолвку». Жун-Жун подумала о том, что будет, когда ее отец увидит Улиня в окружении многочисленных девушек, и слегка побледнела. Жун-Жун тяжело вздохнула и решила доверить этот вопрос судьбе. «Что же, доченька, хорошо, ты останешься в секте, а тем временем улажу этот вопрос». С таким заявлением Жун-Жэн не могла ни за что согласиться. «Что да ни за что, вскоре должен состояться континентальный турнир, и мы должны участвовать в поединках. Я не могу подвести остальных. А разве ты не говорила, что среди всех ты слабейшая? Разве, если ты пропустишь эти бои, что-то сильно изменится?»